«Уж мы за ним смотрим как надо», — объявил он сходу, и не успел стрелок даже ответить, как старик вдруг повернулся к дочери и погрозил ей кулаком. «Иди в дом, Суби! Брысь отсюда, кому сказал!» Подхватив ведро, Суби с угрюмым видом поплелась к хибаре, пристроенной прямо к конюшне. «Это ты о моем муле?» — спросил стрелок. «Да, сэй, о нем. Давненько я не видел мулов, да еще таких ладных, здоровых. Два глаза, четыре ноги. Добрая скотина!» Он скривился, как бы давая понять, что у него и вправду душа болит за такое дело, или может быть, что это просто шутка. Стрелок так и не понял, что именно, но решил, что, наверное, все-таки шутка. Хотя у него самого с чувством юмора было неважно. «Было время, куда их девать-то не знали, мулов. А потом мир взял да и сдвинулся. И куда они подевались? Осталось только немного рогатой скотины и почтовые лошади. И, Суби, я тебя выпарю, богом клянусь!» «Да я не кусаюсь», — заметил стрелок. Кеннерли подобострастно съежился. В его глазах стрелок явственно видел желание убить. И хотя он не боялся Кеннерли, он все же отметил увиденное, как будто сделал закладку в книге. В книге потенциально ценных советов. «Дело не в вас! Нет, не в вас!» — он осклабился. «Просто она от природы немного тронутая. В ней бес живет. Она дикая!» Его глаза потемнели. «Грядет конец света, мистер! Последний час! Вы же знаете, как там в Писании сказано! И чада не подчинятся родительской воле, и многих сразит моровая язва. Да вот послушать хотя бы нашу проповедницу, и все станет ясно!» Стрелок кивнул, а потом указал на юго-восток. «А там что?» Кеннерли опять ухмыльнулся, обнажая голые десны с остатками пожелтевших зубов. «Поселенцы, трава, пустыня, что же еще?» Он гоготнул и смерил стрелка неожиданно похолодевшим взглядом. «А пустыня большая?» «Большая!» Кеннерли старательно напустил на себя серьезный вид. «Колес, может быть, с тысячу будет, а то и с 2000. Не скажу точно, мистер, там ничего нет. Одна без трава, да еще, может, демоны. Говорят, что на дальней ее стороне есть еще говорящий круг. Но, наверное, врут. Туда ушел тот другой, который вылечил Норти, когда он приболел». «Приболел? Я слышал, он умер?» Кеннерли продолжал ухмыляться. «Ну, может быть. Но мы же взрослые люди». «Однако ты веришь в демонов?» Кеннерли вдруг смутился. «Это совсем другое. Проповедница говорит...» И Кеннерли понес такой вздор, что чертям стало тошно. Стрелок снял шляпу и вытер вспотевший лоб. Солнце жарило, припекая все сильнее. Но Кеннерли как будто этого и не замечал. В тощей тени у стены конюшни малышка с серьезным видом размазывала по мордашке грязь. Наконец стрелку надоело выслушивать этот бред, и он оборвал Кеннерли на полуслове. «А что за пустыней? Не знаешь?» Кеннерли пожал плечами. «Ну, что-то, наверное, есть. Лет 50 назад туда ходил рейсовый экипаж. Папаша мне рассказывал. Говорил, что там горы. Кое-кто говорит, океан. Зеленый такой океан с чудовищами. А еще говорят, будто там конец света. И нет ничего, только свет ослепляющий и лик Божий с разверстым ртом. И что Бог пожирает любого, кому случится туда забрести». «Чушь собачья», — коротко бросил стрелок. «Вот и я говорю, что чушь», — с радостью поддакнул Кеннерли, снова согнувшись под обострастным полупоклоне, боясь, ненавидя, стараясь угодить. «Ты там присматривай за моим мулом». Стрелок швырнул Кеннерли еще одну монету, которую тот поймал на лету, как собака, которая ловит мяч. «В лучшем виде присмотрим, не беспокойтесь. Думаете, задержаться у нас ненадолго?» «Пожалуй, придется. Бог даст. Будет вода. Да, конечно. Кеннерли опять рассмеялся, но уже не весело. В его глазах стрелок снова увидел желание убить. Нет, даже не так. Не убить, а чтобы стрелок сам повалился мертвым к его ногам. Это Элли, чертовка, может быть очень миленькой, если захочет, верно? Конюх согнул левую руку в кулак и принялся тыкать в кулак указательным пальцем правой, изображая известный акт. «Ты что-то сказал?» — рассеянно переспросил стрелок. Теперь глаза Кеннерли переполнились ужасом, словно две луны поднялись над горизонтом. Он быстро убрал руки за спину, как шкодливый мальчишка, которого поймали за нехорошим занятием. «Нет, нет, Сэй, ни слова! Прошу прощения, если что сорвалось!» Тут он увидел, что Суби высунулся из окна и набросился на нее. «Я тебя точно выпарю, сучья ты морда! Богом клянусь! Я тебя...» Стрелок пошел прочь, зная, что Кеннерли глядит ему вслед, и что если он сейчас обернется, то прочтет у конюха на лице его истинные, неприкрытые чувства. Ну и черт с ним. Было жарко. Стрелок и так знал, что на лице старого конюха будет написана жгучая ненависть. Ненависть к чужаку. Ну и ладно. Стрелок уже получил от него все, что нужно. Единственное, что он доподлинно знал о пустыне, это то, что она большая. Единственное, что он доподлинно знал об этом городке, здесь еще не все сделано. Еще не все. Они с Элли лежали в постели, когда Шеп влетел к ним с ножом, пинком распахнув дверь.